Я жил у них в общине, я работал. У меня трое детей и жена. Думаю, пока тебе достаточно. Артур не смог сдержать улыбки при виде обалдевшей физиономии книжника. Теперь ты мне скажи, что с папой Рубенсом? Лёва стрельнул глазами на дверь. Так ты ничего не знаешь? После того, как стало известно о его дружбе с колдунами, начался бунт. Михаил бежал вместе с женой. Папу выставила родная дочь. Арина вышла замуж за сына губернатора. Вот как? А почему внизу нет охраны? Где Лапочка? Так ты совсем не вздумай ни с кем говорить, иначе угодишь на виселицу. Есть люди, которые еще помнят, как ты голыми руками повязал качальщика и спас целый караван. Мне рассказал Рокотов. О кузнеце ходили легенды. А тигр... Лапочку застрелили, охрана теперь только ночью и только из офицеров тайной службы. Тогда почему меня должны повесить? Потому что легенды теперь не нужны, и вспоминать героев опасно. Свободной коммуны больше нет, а ты говоришь крамольные вещи. Весь город уже год подчиняется губернатору. Началось с драки в Думе. Они и так вечно скандалили, а в тот раз сцепились из-за того, чья очередь выделять людей на осушение подземки и подвоз чистой воды. От нас в Думе заседала Арина Рубинс, Рокотов, Аркаша, мой брат, и еще двое. Они предлагали голосовать в закрытую, но тут приперлись эти, мелюзга с правого берега, и заявили, что тянуть жребий нечестно. Потому что в их общинах мало народу, а у нас от каждой тысячи представлено по человеку. Получается, что крупные коммуны их забивают. Они сказали, что вообще больше не дадут людей в патрули, потому что 8-я дивизия собирает с входящих в город нечестный налог, а с патрульными из общин не делится. Слово за слово заварилась такая каша, что думских пришлось разливать водой. Пока они дрались, губернатор собрал своих головорезов и окружил здание. Он их продержал целый день и заставил проголосовать за передачу власти ему одному. Он все сделал хитро, и лично мне кажется... Лёва горестно возвел глаза к потолку. «Лично мне кажется, что без Арины тут не обошлось. Она умная, и кроме того, ее дар слышать. Конечно, она начала играть в пользу своего свекра, а как же иначе? Я ее не осуждаю». Арина вернулась в дворец с солдатами губернатора и разоружила обоих братьев Абашидзе, Руслана и Серго, ты их должен помнить. Потом у них якобы нашли письма от Мишки Рубинса и обвинили в заговоре. Абашидзе бежали из города, и с ними десятка два верных им парней. Так и пошло, они захватывали власть, поочередно нападая на разные районы. Мама Кэт держалась дольше всех, но губернатор объявил, что набирает новое войско, общее для всего города. Так и назвали — внутренние войска. Им положили двойное жалование и стали выделять квартиры в Михайловском замке. Раньше там жила община папы Арбузика. Его губернатор обвинил в уклонении от налогов на строительство дорог. Всех выгнали из замка и раздали комнаты солдатам. Я говорю, без Арины не обошлось, только она умеет угадывать, кто что думает. Ну вот, мужики от мамы Кэт тут же побежали наниматься в войско. «Постой, Лёва!» — Коваль затряс головой. «Я не могу поверить, что губернатор подмял весь Питер. Насколько я помню, он пожилой, больной человек и не гнался за властью. А он и не гнался. Все началось с этого соборника. Как ты сказал?» Артур поперхнулся чаем. «Ты знаешь, что случилось в Москве?» Лев понизил голос, на цыпочках подбежал к двери, проверил, не подслушивают ли снаружи. «Москвы больше нет. Ее растворили качальщики, это точно. Лишь они способны поднять землю на дыбы. Из Москвы целый год шли к нам беженцы. И приперся целый гарнизон их поганого президента, папы Ивана. Президента убили его же солдаты. Гарнизон привел один из московских соборников. Они встали за городом, больше 3000 штыков. Представляешь? Там были не только бойцы, почти 1000 женщин и дети. И все кремлевские слушали этого соборника как родного отца. Он сказал, что будет говорить с тем, кто в Питере главный. К нему поехали старейшины от Думы. Никто не хотел, чтобы такая голодная армия вошла в город. Но соборник не стал говорить с думскими. Он тайно встретился с губернатором. Он заставил Думу принимать решения под дулами автоматов. Этот лис убедил губернатора принять всех солдат на довольствие губернаторской коммуны. Они заняли серый дом, это там, на Литейном. Я знаю, там им самое место. И все, Артур. Спустя месяц губернатор разогнал думу и запретил коммунам содержать свою стражу. Кто не послушался? Парни из гарнизона сожгли две коммуны дотла. Они умеют воевать гораздо лучше нас. А потом они поставили своих людей на всех дорогах и назвали себя пограничными войсками. И к ним тут же побежали присягать бандиты из мелких шаек. Всем понравилось быть пограничниками, собирать деньги на дорогах и ничего не делать. А что Арина? Ты же говорил, она имеет влияние на губернатора. Еще какое! Стало быть, она тоже была не против. Если хочешь знать, я думаю, девочка побаивается кремлевских или договорилась с ними отдельно. Если уж быть до конца честным, Артур, то многое и хорошего сделано. Губернатор отобрал у мэра золото и запретил другим чеканить монету. Он открыл большие ярмарки, как было раньше в Москве. Он посылает солдат собирать урожай. Теперь мы меньше зависим от ковбоев. Город не только покупает еду, как раньше, а получает натуральный процент в казну и на склады. Амбары забиты зерном на 2 года вперед. Он мастит дороги и посылает команды гонять булей. Значит, вам нравится при новой власти. Кстати, а как выглядит этот соборник? Случаем, не такой высокий, хромой, в очках. Так ты его видел? Возбужденно всплеснул руками книжник. Его же встречают только на проповедях. Считается, что Питером управляет губернатор, но все знают, кто стоит за его спиной. Потому что солдаты преданы Карину. Тише, Артур, тише! Помимо внутренних войск он устроил тайную полицию и личную стражу, и еще особый отдел при войске. Называется Трибунал. Ага, я все забываю, что ты родился до большой смерти. Как жаль, что мы так и не поговорили, ты столько знаешь. Да, в этом трибунале люди с закрытыми лицами. Они следят за остальными солдатами и офицерами, и все их боятся. Я что-то слышал вскользь об этом Карине, небрежно бросил Коваль. Почему его нельзя увидеть? Потому что он сажает деревья. Что? Такого поворота Артур не ожидал. Сажает деревья, подтвердил библиотекарь. Не один, конечно. Выгоняют команды девчонок на поля, где шли вырубки, и заставляют пропалывать и сажать. У кого саженцы не привьются, тех отправляют под землю. Они обложили дерном древние свалки. Свалок больше нет, повсюду посадки. А весной знаешь, что случилось? Никто в Думе бы до такого не додумался. Это все он. Рыбу глушить запретили. Еще деды наши глушили. А тут указ вышел. На ловлю рыбы особый жетон. За деньги и только 3 общинам рыбаков. А глушить вообще нельзя, смертью карается. Инженера из Чухни выписали. Губернатор ему дом подарил и дикарей дал в прислугу, чтобы рыбный завод на Ладоге поставил. Теперь вся рыба вроде как казенная, и свободных цен больше нет. А еще соборник наладил очистку воды, привез от немцев инженеров. Теперь за ведро помоев, вылитое в Неву, можно схлопотать 5 лет подземных работ, и нужники нельзя ставить где попало. Все помои приказано сливать в специальные бочки и вывозить за город на свалку. Этот Карин, он помешан на чистоте, но не только. С ним всюду 50 преданные ему бандиты. Они готовы по его приказу перерезать глотку любому и умрут за хозяина. Карин раздобыл старые военные карты, что нарисованы до большой смерти. Он ездит со своими людьми по тем местам, где жили военные, и сжигает все. А если они находят подземные хранилища оружия, они взрывают выходы и засыпают землей. Я точно знаю, без Арины он не находил бы эти места так легко. А еще он убедил губернатора отогнать из города все корабли, где есть химия. Всю химию, что находят по старым заводам, тоже собирали на баржи и вывозили, но не в залив. Ты бы видел! Они заставили ковбоев пригнать 100 быков и утащили баржи с химией вверх по течению, а там перегружали и везли в лес. Карин нашел место, бетонное хранилище.